Глава 5. Ираида несколько раз пользовалась порталом Академии, и обычно перемещение происходило молниеносно, один шаг, и она уже была в дворце Сариэли. Поэтому она была уверена, что и в этот раз она мгновенно окажется в Темном Королевстве. Но в этот раз все было по-другому. Едва фея оказалась в магическом мареве, она сразу почувствовала, как вихрь магических сил, похожий на дуновение теплого ветра, окутал ее. А затем появился дым, который клубился у ее ног и переливался всеми оттенками фиолетового, от сиреневого до лилового. Ираида, удивленная происходящим, попыталась осмотреться вокруг себя. Все было в тумане, в котором всполохами зажигались яркие точки света, очень похожие на разноцветные огоньки. Сначала вспышки были единичными, то тут, то там, но в какой-то момент все вокруг озарилось ярким ослепляющим желтым светом, отчего девушка невольно зажмурилась. Открыв глаза, она увидела перед собой огромный темный зал, украшенный мрачной росписью на стенах и потолке. Массивные колонны, черные тяжелые портьеры, уродливые безликие маски на стенах создавали обстановку, навевающую ужас. Ираида осторожно сделала шаг вперед и обернулась. Деактивированный портал был похож на черную арку, стоящую в центре зала. Фея решила осмотреться, чтобы понять, где она находится, и едва не вскрикнула от испуга, столкнувшись с пронзительным взглядом черных глаз. На нее практически в упор смотрел темноволосый мужчина, от которого веяло силой и властью. Первое, что бросилось в глаза – высокий рост незнакомца. Мужчину с суровыми чертами лица, узкими скулами и квадратным, немного выступающим подбородком, нельзя было назвать красавцем, но было в нем что-то такое, что притягивало взгляд. Одежда незнакомца была проста, но в то же время он выглядел очень элегантно. Темные брюки, рубашка с рюшами и черный пиджак-сюртук, расшитый серебряными нитями. Необычный рисунок в виде кругов, черточек и треугольников очень напоминал древние руны, которые Ираида видела в одной из старинных книг из библиотеки Сариэля. Она была готова поклясться, что еще минуту назад его тут не было. На шее у незнакомца висел большой круглый амулет, середину которого украшали драгоценные камни, незнакомые Ираиде, а на голову был надет тонкий золотой венец. «Повелитель Велиар», — догадалась она. Но поздороваться или что-то сказать Ираида не успела, потому что демон заговорил первый. «Так, так, так, а кто это у нас?» Мужчина окинул ее взглядом, остановившись на метле. «Значит, фея с огнем в крови. И как зовут тебя, дитя?» «Ираида», — вымолвила девушка и добавила. «Здравствуйте». «Ну, здравствуй, девочка. Добро пожаловать в Темное Королевство». Демон улыбнулся и продолжил. «Как ты уже, наверное, догадалась, я правитель этого сказочного места. Можешь называть меня Велиаром». Ираида еще раз окинула зал взглядом и подумала о том, что это место мало похоже на сказку, только если на очень страшную. Видимо, повелитель по ее лицу догадался, о чем думает фея, потому что он как-то подозрительно ухмыльнулся и добавил. «Поверь, очень скоро ты убедишься, что это место действительно сказочное. А я, как твой учитель, помогу тебе в этом. Думаю, впереди тебя ожидает множество сюрпризов». От слов демона девушка совсем растерялась. Она не подозревала, что ее преподавателем станет сам правитель Темного Королевства. И это стало для нее большой неожиданностью. Тем временем демон хлопнул в ладоши. Девушка вздрогнула от испуга, воздух замерцал, и перед ними появился невысокого роста мужчина, одетый в черные широкие штаны и жилетку на голое тело. От удивления девушка открыла рот, жадностью рассматривая мужчину. Она никогда не встречала никого похожего на него. На голове незнакомца среди кудрявых смоляных волос отчетливо виделись два небольших, остроконечных, слегка загнутых рога, на руках вместо ногтей аккуратные черные когти, а за спиной был длинный хвост с мохнатой кисточкой, который качался из стороны в сторону. Незнакомец ей показался необычным и очень милым. Тем временем мужчина почтительно поклонился, стряхнув себя хвостом, а когда выпрямился и посмотрел на Ираиду, улыбнулся. Увидев ровный ряд острых зубов и большие выступающие клыки, фея замерла от страха. Теперь незнакомец ее пугал. Она нервно сглотнула и неосознанно сделала шаг назад. Потом еще один. «Хочу домой», — промелькнула паническая мысль. Тем временем повелитель властно приказал. «Возьми у девочки вещи и отнеси в ее комнату». Слуга еще раз поклонился и проскользнул мимо демона, направился в сторону Ираиды. Велиар проследил за ним взглядом и, увидев испуганное лицо феи, которая в данный момент хотела только одного – вернуться в Светлое Королевство, где все было знакомым и понятным, засмеялся. Его хохот разлился страшным эхом по залу, вызывая у Ираиды дрожь. «Ты что трясешься, как лис на ветру? Чертенка, что ли, испугалась? Так он девицами не питается. Блатон у нас потомственный вегетарианец». Демон вновь весело хохотнул, наблюдая, как слуга аккуратно забирает вещи из рук опешившей девушки. «Не бойся, в моем замке вся прислуга черти, а экономка так вообще ведьма, притом потомственная. С ней тебе еще предстоит познакомиться. Так что перестань дрожать и отдай свою метлу прислуге». Черт протянул руку, но Ираида крепко прижала свой транспорт к себе, давая понять, что она с ней ни за что не расстанется. Мало ли что, с метлой как-то надежнее. Вдруг придется бежать, так хоть и лететь смогу, подумала девушка, нежно поглаживая пальцами древко. Слуга еще раз улыбнулся, и от его улыбки фея вновь вздрогнула. «И зачем вегетарианцу такие зубы?» подумала она, рассматривая черта. Довольно симпатичный, и даже рога и хвост его совсем не портят. Может, он действительно безобидный? В это время слуга вновь поклонился повелителю и в один миг растворился прямо в воздухе. Ираида не смогла сдержаться, и с ее губ сам с собой слетел вопрос. «Ой, а как это он сделал?» «Пространственная магия», – пожал Велиар плечами. «Маги моего королевства создали специальные камни-амулеты, которые позволяют перемещаться из одного места в другое. Такие своеобразные мини-порталы очень удобны в использовании и экономят уйму времени. У каждого жителя моего королевства есть подобный амулет. Они продаются во всех магических лавках и стоят недорого. Но камни нуждаются в периодической магической подпитке, поэтому амулеты рассчитаны на определенное количество перемещений, и в этом их минус. Если камень разрядился, он становится абсолютно бесполезным». «Наверное, очень удобно иметь карманный портал», – задумчиво сказала Ираида, удобнее перехватив метлу, чем вновь привлекла внимание демона к ней. «Девочка, в моем замке полно слуг, да и они при уборке давным-давно пользуются бытовой магией, поэтому у ваш старика расскажи, зачем тебе нужна метла». «Летать», — наивно ответила Ираида, и губы демона дрогнули в улыбке. «Летать?» — переспросил он. «Летать?» «Да», — зал вздрогнул от хохота демона. Мужчина смотрел то на девушку, то переводил взгляд на метлу и весело смеялся. Велиар даже представить себе не мог, что фея со светлой магией может летать на традиционном транспорте ведьм. «Фея на метле с огненной магией. Может, ты все-таки ведьма, а?» Вытирая набежавшие от смеха слезы, спросил демон. «Я фея», гордо вскинув голову и вновь поудобнее перехватив древко метлы, ответила Ираида. Ей было до ужаса обидно, что и здесь, в темном королевстве, едва только прибыв, она стала предметом насмешек. В академии над ней смеялись и ее магических промахов. Тут из-за того, что она летает на метле. Губы задрожали, а на глазах появились слезы. Велиар, заметив состояние девушки, с трудом перестал смеяться. Мужчина подошел к ней и, приобняв ее за плечи, как-то ласково сказал. «Девочка, ты действительно особенная. Прости, я не хотел тебя обидеть, но фея на метле – это действительно очень смешно. Расскажешь, как ты научилась этому способу передвижения?» «Ай!» Демон зашипел. Разговаривая с Ираидой, он попытался притронуться к древку метлы. за что тут же получил жесткими прутьями по руке. «Дерется!» – как-то обиженно констатировал факт Вильяр, и в этот момент у него было такое смешное, по-детски обиженное выражение лица, что пришел черед смеяться Ираиде. «Простите», – извинилась фея, улыбаясь, – «но она никого к себе, кроме меня, не подпускает. Она подчиняется только мне, а всех остальных наказывает, вот как вас сейчас». «Ладно, что тут говорить, сам виноват. Нечего руки тянуть, куда попало», – махнул Вильяр рукой. «Так, предлагаю к занятиям приступить завтра. А сегодня привыкай, осваивайся, обживайся. За обедом я познакомлю тебя со своим сыном Рейганом. Он немного старше тебя, но, думаю, вы поладите. А сейчас давай я провожу тебя в твою комнату». Прежде чем Вильяр взял ее за руку, Ираида успела промолвить: «Спасибо». А затем их в одно мгновение окутал уже знакомый фиолетовый туман. А когда он рассеялся, они уже находились в просторном светлом холле. По его периметру были установлены колонны, связанные между собой арочным перекрытием. Через большие витражные окна лился яркий солнечный свет, рассеиваясь по помещению теплыми лучами. Ираида, ошеломленная такими резкими переменами в обстановке, удивленно оглядывалась. Только что она была в зале, наполненном мрачным, наводящим страх интерьером, а сейчас будто вернулась домой в светлое королевство. Стены были декорированы светлым деревом и украшены алебастровым барельефами в виде цветов. На потолке из цветной мозаики умелый мастер создал яркое лазурное небо с легкими воздушными облаками. А вот на полу из черного и светлого дерева был выложен необычный рисунок в виде цветов. По периметру помещений были расположены огромные фарфоровые вазы, в которых стояли необычайно красивые крупные черные розы. Их неповторимый, сладкий аромат витал в воздухе, кружа голову. Совсем не так Ираида представляла себе темное королевство. И чтобы проверить, а не иллюзия ли все это великолепие, девушка подошла к большой мраморной лестнице, ведущей на верхние этажи, и погладила безупречно гладкие черно-белые каменные перила. Иллюзия не могла передать ощущения, и, почувствовав под рукой прохладу векового камня, Ираида поняла: все вокруг настоящее, а значит, что вся информация о темном королевстве вокруг нее, которую она слышала, всего лишь слухи. «Не ожидала?» – усмехаясь, спросил повелитель Вильяр, наблюдая, как девушка трогает мрамор. «Нет», – честно ответила фея. «В светлом королевстве о вас ходит столько слухов!» «Знаю, знаю!» – отмахнулся Вильяр. «Я жестокий демон, и в моем королевстве все жители – монстры. Мы приносим кровавые жертвы во время ритуалов и живем в темноте. Все? Или что-то забыл?» Вильяр с ухмылкой наблюдал, как вытягивается лицо девушки. Она своей наивностью, непосредственностью его безумно забавляла. Фея испугалась безобидного черта и ни капли не испытывала страха перед ним, злобным повелителем всех темных магов, и ему это очень нравилось. За свою долгую жизнь демон устал от безоговорочного поклонения, и эта девочка была как глоток свежего воздуха в его жизни. «Обучать ее будет интересно», — подумал Вильяр и мысленно усмехнулся, вспомнив о метле. Этот вид транспорта использовали только ведьмы, летающие на шабаш высоко в горы. Порталы там были нестабильны из-за сильного магического поля, и пользоваться ими желающих не было, потому что тебя могло выкинуть неизвестно куда или вовсе переместить по частям. Подняться пешком на такую высоту было нереально, поэтому много веков назад одна ведьма, имя которого уже никто и не помнил, вдохнула жизнь в старую метлу. Теперь же они продавались в любой магической лавке, где каждая желающая ведьмочка могла приобрести себе транспорт по вкусу. Но чтобы фея летала на метле, о таком демон не слышал, и ему это показалось очень забавным. «Так что, я ничего не забыл?» — откровенно забавляясь, переспросил демон. «Здесь совсем не страшно», — Ираида развела руками. «Откуда же тогда взялись слухи? И если вы знаете о них, то почему не опровергнете? Зачем такая изоляция двух королевств? Зачем тогда нужна магическая стена? Ведь можно ее убрать, и тогда Санталия будет единой. Девочка, ты многого не понимаешь. Ты видела зал с порталом. Так темное королевство выглядит для всех, кто пришел к нам без приглашения. Ты моя гостья, поэтому я показал тебе другую сторону нашей жизни. Виляр внимательно посмотрел на девушку. Но это неправильно. Надо, чтобы все узнали, как чудесно в темном королевстве. И тогда исчезнут все страхи, порожденные ужасными слухами. «Что ты знаешь о темных магах и, в частности, о демонах?» – прошипел Виляр, нависнув над феей. В его глазах померк свет, и теперь девушке казалось, что его колючий пустой взгляд прожигает ее насквозь. «Так что ты знаешь о нас? Думаешь, мы белые и пушистые?» Ираида молчала. Еще секунду назад повелитель Виляр был радушным хозяином. А сейчас он пугал ее. От него исходила безумно сильная темная энергетика, и фее стало казаться, что рядом с ним она задыхается. Появилось непреодолимое желание склонить голову перед этим грозным демоном, признать его силу и власть, назвать его своим господином. Внутри появилось легкое болежение, от чего Ираида побледнела и автоматически прижала ладонь к груди. Метла в руке дернулась и довольно больно ударила демона по ноге. Секунда, и Виляр вздрогнул, отступил на шаг назад, и его взгляд вновь потеплел. Демон и сам не понял, как он выпустил свою силу и неосознанно стал давить на девочку. А сейчас, увидев ее бледное лицо, испуганные большие глаза, правитель осознал, что его темная магия может быть для нее губительной. Виляр и сам не мог понять, что его так разозлило. Но едва фея заговорила об объединении с Анталией, внутри мужчины проснулся давно забытый страх. «И зачем я согласился помочь Сириэлю? Светлым не место в моем королевстве. Надо побыстрее обучить ее и отправить обратно». Виляр бросил взгляд на перепуганную фею. «Вот теперь будет от меня шарахаться. А на наших занятиях прежде всего она должна мне доверять». Извиняться демон не привык, но понимал, что надо как-то исправлять ситуацию, потому что им еще предстоит несколько недель совместных занятий. Поэтому, тщательно подбирая слова, он попытался объяснить. «Запомни, девочка, демоническая сущность коварна и опасна. Мы непредсказуемы, и не надо задавать лишних вопросов. Иногда наша сила может причинить боль, поэтому никогда не зли демона. Нас трудно остановить, и в порыве ярости мы можем невольно причинить вред. Только избранной демона нечего бояться, а всем остальным лучше держаться от нас подальше. Магическая стена между королевствами необходима, и не спрашивай, почему. На этот вопрос ответа ты не получишь, а сейчас идем, я покажу тебе твою комнату». И демон стал подниматься по лестнице. Ираида осторожно пошла следом за ним. Слова Виляра заставили ее задуматься о том, что, возможно, все слухи о темном королевстве возникли не просто так. Сердце в груди девушки отчаянно билось, и ей действительно было страшно. Она молча шла следом за демоном, уже не восхищаясь прекрасным интерьером. Мысли крутились в голове. Теперь уже девушка не понимала, как она должна себя вести с повелителем Виляром. «Почему он так разозлился? Ведь я вроде бы ничего особенного не спросила», — размышляла фея. «Только зачем нужна магическая стена?» «Странно все это, но Виляр прав. Нечего мне лезть не в свои дела. Надо как можно быстрее покорить свой огонь и вернуться домой». «Ай!» — вскрикнула Ираида, врезавшись в повелителя. Она так задумалась, что не заметила, как мужчина остановился и поэтому натолкнулась на него. «Простите». Девушка буквально отпрыгнула от демона, и он просто не мог этого не заметить. Виляр осторожно подошел к девушке и тихо сказал. «Девочка, не бойся меня. Я тебя не обижу и другим не позволю. В моем дворце ты в безопасности. Прости, что напугал. Даю слово повелителя. Этого больше не повторится. Мир!» Демон улыбнулся, и на губах девушки появилась робкая ответная улыбка. Она решила забыть о недоразумении и подумала о том, что она практически ничего не знает о демонах. «Спасибо, что согласились мне помочь научиться контролировать мою огненную магию». «Да пока что не за что. Фея и темная магия по своей природе несовместимы. И мне самому интересно, как так получилось, что в тебе проснулся огонь. Сегодня, увидев тебя, я подумал, что Сариэль пошутил и отправил ко мне ведьму. А потом понял, этот прохвост сделал очень качественную иллюзию. И ты действительно очень похожа на темную, если бы не твои очаровательные эльфийские ушки. Да, светлая энергетика, которая окутывает тебя с ног до головы. Завтра разберемся с твоей аномалией, а пока мы уже пришли. И только сейчас Ираида поняла, что они стоят в коридоре, в который друг напротив друга располагаются множество дверей. Это личное крыло правителя. Здесь живет моя семья и приближенные к ней. А это твоя комната. Мужчина распахнул дверь, пропуская Ираиду вперед. Девушка сделала шаг и замерла. Комната выглядела необычно. Большая спальня была оформлена в черно-белые тона. И такого интерьера девушка еще никогда не видела. Светлые стены прекрасно гармонировали с темной резной мебелью. Большая овальная кровать с белоснежным постельным бельем в центре комнаты была укрыта прозрачным черным кружевным балдахином, на котором были выбиты прекрасные розы. Большое зеркало и пуфик стояли в углу комнаты. Платяной шкаф, возле которого одиноко лежала ее сумка, стол и пара кресел, были расположены с другой стороны. А мелкие детали в виде статуэток на комоде, кружевного тюля на большом окне, маленьких декоративных подушек на креслах и на постели делали комнату очень уютной. «Очень красиво», – выдохнула Ираида. «Тот, кто занимался здесь интерьером, имеет необыкновенный вкус. Такой контраст темного и светлого. Потрясающе!» Ираида замолчала, не зная, как выразить свои чувства. Ей очень понравилась ее комната. «Этой спальней занималась моя супруга. И, думаю, она была бы рада узнать, что тебе она пришлась по вкусу», — промолвил Велиар. «Ты пока осмотрись, передохни. Перед обедом за тобой зайдет слуга и проводит столовую». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Передайте мое восхищение и благодарность своей супруге. Я буду рада познакомиться с ней». «Моя жена умерла, когда подарила жизнь моему единственному сыну и наследнику, поэтому познакомиться с ней не удастся», — вымолвил Велиар. Покойная супруга повелителя не была его избранной, и их брак носил договорной характер. Мужчина никогда не любил жену, но был признателен ей за то, что ценой своей жизни она подарила ему сына. Он иногда ее вспоминал, но в силу своей холодности боль от ее потери не ощущал. Поэтому на все вопросы о супруге отвечал скупо. «Извините», — растерялась девушка. «Вот кто тебя за язык тянул, идиотка?» — ругала мысленно саму себя Ираида. Ей было безумно неудобно, что она задела такую личную тему. «Ничего страшного, отдыхай». Велиар улыбнулся и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Ираида подошла к одному из кресел и медленно опустилась в него. Совсем не так она представляла себе темное королевство и жизнь здесь. Велиар, как относиться к нему, фея не знала. То он радушный хозяин, то властный повелитель. Демон. Ираида стала вспоминать, что она знает про эту расу, и поняла, что практически ничего. В Светлом Королевстве демонов описывали кровожадными чудовищами. Но Велиар был хорош собой, и если бы не черные глаза с вертикальным зрачком огненного цвета, его нельзя было бы отличить от человека. «Мне нужна информация о жителях этого королевства». К такому решению пришла Ираида и решила при первой возможности посетить дворцовую библиотеку. Уж где, как ни в ней, можно найти правдивую информацию. А пока фея решила осмотреть свое жилище. За неприметной дверью в углу она обнаружила ванную комнату. Множество полочек с различными бутылочками, мягкий халат на дверном крючке, пара тапочек, стопка махровых простыней. Здесь все было подготовлено для удобства гостей. Потрогав рукой мягкий пушистый полотенце, Ираида, вернувшись в комнату, присела на постель, оценив упругость и удобство матраса. А потом она подошла к окну и раздвинула темные шторы. От открывшегося вида захватило дух. Впереди виднелось бескрайнее лазурное море, сливающееся с небом у самой кромки горизонта. С правой стороны простирались высокие горы, верхушки которых были скрыты пушистыми облаками. другой стороны – зеленый лес. Прямо под окном расстилался широкий каменный двор с большим фонтаном и парк с ухоженными аллеями. Держась за стену, Ираида выглянула из окна. Двор, как и парк, был пуст. Немного повисев в окне, Ираида решила разобрать свои вещи и принять ванну. А пока она этим занималась, девушка думала о том, сколько ей еще сюрпризов преподнесет темное королевство.